Глава 5. Лев. Я припарковал машину недалеко от нашего дома, накинул мастерку, осмотрелся, вдыхая чистый лесной воздух родной деревни, и лениво прошел в дом. Дом был обычный, одноэтажный, с деревянным забором, увитый зеленью со всех сторон. Слева красовался огромный участок, где буйным цветом росла крапива, которую никто из нас не хотел дергать во избежание. Ко входу вела гравийная дорожка, которую мы с парнями немного облагородили, проще говоря, подсыпали еще гравия. Я поднялся на крыльцо, одним шагом перемахивая через 3 ступеньки, и подпрыгнул от неожиданности, когда доска под моими ногами заскрипела. За ней, словно подхватывая ритм, противно заскрежетала входная дверь на старых петлях. «Мотя!» — позвал я. «Ты дверь не починил!» «Как не починил?» Брат вышел на улицу, проверил скрипящие петли и взглядом указал, мол, починил, еще и отчитался. «Все как надо!» «Она скрипит!» «Ну да, это дом с привидениями!» «Это обычная лачуга!» — не согласился я. «Это пиндельтюр!» — вклинился выходящий следом за мотом Кирюха, довольно потирая руки. «Что?» — не понял я. «Дверь на скрипящих петлях, открывающаяся в обе стороны», — как для слабоумного пояснил Кирюха. «Кир, ты бы завязывал энциклопедии читать», — посоветовал я, сдерживая смех. «Так скоро от обилия знаний мозг распухнет, станешь некрасивый. Что у вас здесь? И когда приедет покупательница этой жертвы, Мотиного креатива?» Я нарисовал пальцем в воздухе полукруг, имея в виду дом. «Скоро! Звонила уже, дорогу уточняла. Давай быстрее, Лёва, там на столе пирожки бабушка передала». «Хоть одна хорошая новость», — выдохнул я. Прошел в комнату, подошел к большому круглому столу, стоящему в центре комнаты, и стянул с тарелки пирожок, заботливо испеченный нашей с Мотом бабулей. Жевал и осматривался. Матвей разошелся вовсю и действительно смог создать в доме такую атмосферу, словно вот-вот из темноты выйдет призрак. Половицы во всем доме скрипели, отдаваясь дрожью по нервам. В углу комнаты, слева от стола, мы прибили деревянную полку, а Мот, недолго думая, гордо водрузил на нее плетеную игрушку какого-то домового, который держал в соломенных лапках веник и улыбался ртом с двумя виднеющимися в нем зубами. В другом углу стояла метелка, доставшаяся нам от бывшего хозяина жилья дяди Васи, ознаменовывая вход в деревенскую Нарнию под кодовым названием «Кладовая». Кто-то открыл окна, и сквозняк добавлял атмосферы. Шторы, тюль колыхались, словно в танце. «Ты че так долго?» Наехал на меня Кирюха, вытирая руки влажной салфеткой. «Работал», — пожал я плечами. «Вас двоих прикрывал, инструменты уберите». «Да успеем», — отмахнулся Кир, выглядывая в окно. «Там какая-то тачка тормозит». Мы все перенапряглись и выглянули в окно. «Лёва, ты тоже это видишь?» — охнул Матвей, когда в проеме калитки появилась наша ведьма. Она же астролог, она же 50 кило язвительности. «Твою мать!» Поперхнулся я, глядя, как Анфиса с любопытством осматривается. «План меняется», — на ходу переобулся Мот. «Кир, ты за главного, а я в образ входить, а ты...» Брат посмотрел на меня. «А я сегодня с ней уже пообщался», — выдал я. «Потом поговорим», — пообещал Мот, сгребая со стола пирожки. «Сейчас мы ей этот дом и втюхаем за все былые прегрешения. Покажем карму в действии». Анфиса уже шагала к дому, ежась под порывами ветра. Кирилл ушел в комнату, а я не придумал ничего умнее, как спрятаться в той самой кладовке, пока брат уходил через окно, прихватив по дороге свой брелок с куриной лапкой, добытый неизвестно где. А дальше произошло одновременно 2 события. Язвительная полторашка прошла в дом и тихо позвала. «Есть здесь кто?» Я вздрогнул, сделал шаг назад, споткнулся о ящик с инструментами, который Кир, не глядя, забросил в темнушку, и не сдержал ругательства. «Кто здесь?» — испуганно спросила Анфиса. Я ждал, когда включится Кир, но друг молчал. Попадаться ей на глаза сейчас было крайне неразумно, а мелкая кнопка уже вовсю шарилась по дому. «Эй, кто здесь?» — повторила она. «Я?» — выдавил я, прикрывая глаза. «Кто я?» — подозрительно уточнила она. «Валерьян!» Неожиданно развеселился я, решив, что 50 кило вредности и аферизма должна быть наказана. И если закон не справляется, а карма не работает, то мы вполне можем еще немного ее проучить. Я старался не обращать внимания на нездоровый азарт, который просыпался в груди в ее присутствии. «Какой валерьян?» Не поняла Анфиса. Я мог видеть ее сквозь крохотную щелочку в двери. Девица стояла на месте и осматривалась по кругу, сузив глаза и крепко прижимая к груди крохотную дамскую сумочку. «Гномик-матершинник», — подсказал я. «Вниз смотри». «Да?» — протянула она. Маленькая грудь кнопки высоко вздымалась, а во взгляде появилось что-то по-настоящему ведьминское. А я вдруг вспомнил, с какой уверенностью она говорила про свое фирменное проклятие. «Гномик, значит, матершинник». Она решительно кивнула. «Ну, отлично. Когда куплю дом, возьму тебя в услужение. И, кстати, Валерьян, вы картавите. Первым же делом запишу вас к логопеду». «Не картавлю я, нормально разговариваю». «Нет, вам определенно нужно поработать над мягкой «л» в середине слова. Вы ее глотаете». «А-а-а», задумчиво выдал я. «Ты меня совсем не боишься, да?» «Тебя? Я тебя умоляю. Ты когда-нибудь работал в школе или дальше этого дома не выходил? И ругаться ты не умеешь. На практику у меня в старший класс исходишь. Там подучат». «Так ты училка», — озарил меня. «Хуже. Логопед-дефектолог». Вздохнула она. «Слушай, Валерьян, а что ты умеешь?» «Я? Я даже обалдел малость, хотя после двух встреч с кнопкой уже мог бы понять, что реагирует она очень своеобразно. Может, и правда работа в школе в ней бесстрашие отключила. Вспомнить хотя бы нас с братом в те годы. Наша классная точно сидела на чем-то убойном, раз мы вполне себе живые и здоровые окончили школу». «Ты, должна же быть от тебя какая-то польза». «Нет от меня пользы, вредитель я сказочный». «Сказочный». С непередаваемым скептицизмом в голосе вздохнула Анфиса. А к нашему представлению присоединилось новое лицо. «Здрасте». Вежливо поздоровался Кирюха, заходя через дверь. Теперь понятно, почему друг молчал, так же, как и Мот, вышел в окно и обходил дом. «Добрый день». Вежливо ответила ему Анфиса, делая шаг назад. Она скрылась из моего поля зрения, и дальше я мог только слушать их разговор. «С кем это вы тут разговаривали?» — уточнил у нее Кирюха. «По телефону». Елейно ответила ему Анфиса. «Так, значит, это и есть ваш дом с привидениями?» «Он самый», — гордо представил Кирюха. «И где они? Привидения?» «Прячутся. Они у нас совы. Днем спят, а ночью все скопом выходят. Тут до вас ведьма местная жила. Вот они к ней и прибились». «Ясно. Что у вас здесь еще интересного?» «Много чего. Давайте я вам ведьминский алтарь покажу. А вы тоже ведьма?» «Потомственная», — согласилась Анфиса. «Показывайте алтарь». Она решительно сделала шаг вперед, снова оказываясь в поле моего зрения. Но алтарь ей посмотреть не дали, потому что на цирковой манеж «Ведьмы и маг» вышел главный актер нашего шоу Матвей. «Опять ты!» — манерно протянул брат. Даже со спины я видел, как кнопка напряглась. «Маг Эдуард», — фыркнула кнопка. «Ага, кто хозяин дома? Покажись!» — гаркнул брат. «Тут я», — пропищал Кирюха. «Это вы мне звонили, да?» «Я!» — величественно согласился Мот, играясь в мага Эдуарда. «Дом хочу купить для практик!» «Понимаете», — включился в игру Кирилл, «девушка вот тоже хочет дом купить». «Да», — согласилась Анфиса. «Я первая пришла». «Ясно. Предупреждением не вняла и решила передислоцироваться сюда, да?» — угрожающе уточнил Мот. «Именно, от вас подальше». Покорно согласилась Анфиса. «Уважаемый хозяин дома, я его беру. За полную стоимость указанную в объявлении. Подождите, я принесу задаток, а завтра встретимся у нотариуса и все оформим». Она гордо вздернула подбородок и вышла, а спустя несколько секунд я услышал довольный свист Матвея, который мысленно уже точно подсчитывал прибыль. Я выглянул в щелочку, подмигнул довольному брату и снова спрятался. И вовремя. Потому что вернулась Анфиса. «Эй, ты что задумала?» Испуганно ахнул Мот. Звук борьбы, что-то упало, а я испуганно вылетел из каморки и распахнул рот. 150 сантиметров ярости от души дупасили убегающих и уворачивающихся от пучка крапивы в ее руке Кирюху и Мота. «Вращенцы! Маньяки! Аферисты!» Ругалась она, махая крапивой во все стороны. Развернулась, заметила смущенного и обалдевшего меня и яростно сверкнула глазами. «Так и знала, что это ты!» Мне повезло только в одном. От удара крапивным веником я все-таки увернулся.